Значит, я хотела бы начать с того, что, естественно, у каждого православного человека возникает совершенно естественный вопрос, зачем нужен этот собор, поскольку нам никто и нигде не объяснил, для чего он проводится. Но подозреваю, что само наступление 22 марта этого года митрополит Илларион, говоря о всеправославном совещании в Стамбуле, сказал буквально следующее. Это проект, который мы готовим более 50 лет. Проект, когда мы говорим о проекте, имеется в виду замысел, да, причем очень хорошо разработанный, который имеет определенные цели, пути, которые мы тоже уже достаточно хорошо известны. Поэтому, естественно, соответственно, возникает вопрос, что же это за проект и кто его готовит. Ну, как показывает история вопроса, истоки идеи этого проекта не в Пасхе. Мы можем даже конкретно указать срок, когда этот проект начал реализовываться, 1961 года, то есть после 1959 года, когда к власти в Ватикане приходит Папа Иоанн XXIII, который уже тогда, в январе 1959 года, объявляет изначально необходимости православного собора, который мыслил, извините, собора Ватиканского, второго Ватиканского собора, который мыслил как экуменический. И вот в 59-м году он заявляет о необходимости Ватиканского собора для решения вопроса о в открытии католической церкви миру, о в открытии ее да, в соответствии с меняющимся миром новым обстоятельством, новым условием деятельности. И тогда, в 61-м году, собирается первая Радонская конференция, на которой объявляется о необходимости подготовки к собору. Радонская конференция проводилась, была создана патриархом Афинагором, и мы об этом позже скажем, какая здесь была связь между ними. Так вот, значит, когда было принято решение о проведении Ватиканского экуменического собора, то для его подготовки в противовес ортодоксальной римской курии был создан секретариат по христианскому единству, главе которого стал лидер модернистов, католиков, членов иезуитов, возглавлявший Папский Григорианский университет, допустим, Беа, самый лучший из выписков, причем в списке очень влиятельных масонов, известны его очень интенсивные контакты и связи с ведущими иудейскими организациями Запада. И вот, когда был создан этот секретариат по христианскому действию, он пользовался такой независимостью, что фактически не подвергался никакому вмешательству со стороны Курии. То есть это была как бы совершенно автономная структура в рамках самого Ватикана. И основной вопрос, который находился в центре внимания деятельности, это был экуменизм в христианстве. Вот, при этом главное внимание уделялось контактам с иудейскими организациями. Но формально, значит, этот секретариат поставил вопрос о необходимости этого христианского единства. В качестве важнейшей задачи добивалось, значит, лидерство папы в достижении этого христианского единства. И на соборе, как мы знаем, Ватикан сформулировал действительно собственную экуменическую концепцию альтернативному протестантскому пути, потому что до этого ведущую роль в экуменическом движении играли англиканы, то есть протестанты. Вот. И вот эта новая, уже католическая концепция экуменизма, она позволила католикам открыться диалогу с другими религиями, но при этом сохранив полную неприкосновенность, это хочу подчеркнуть, положение о власти Папы Римского. То есть фактически мы можем определить экуменизм католический как новую форму унии. То есть экуменизм, который нам предлагается Ватикану, на самом деле это и есть та самая уния, но только это новая форма, это уния неформальная. Значит, догматическая конституция церкви, которая была принята в Втором Ватиканском соборе, повторялась полностью учение об установлении непрерывности и значении священства первенства римского понтифика, а его безошибочном учительстве, утверждая, что в силу своей должности, то есть как наивный Христа и как пастырь всей церкви, римский понтифик обладает в церкви полной, верховной, универсальной властью. Вот это все там было подтверждено. Далее подтверждала, что церковь Христова пребывает в католической церкви, управляемой древником Петра епископами, в общении с ними, и что всю полноту спасительных средств можно получить только через католическую церковь. Никакого изменения этих положений ни тогда, ни позже не было осуществлено. Вместе с тем вводилось новое положение, в соответствии с которым признавалось, что другие церковные сообщества, связанные с церковью католической всего крещения, тоже могут порождать жизнь благодати и способны открыть доступ к спасительному общению. Там утверждалось, что те, кто верует во Христа и должным образом принял крещение, находятся в известном общении с католической церковью. Ну, пусть даже не полном. А полное общение возможно только с признанием власти преемника Петра, то есть понтифика Рима. Это подтверждено было и в документе Конгрегации доктрины и веры 2007 года, в котором говорили, что церковь существует в католической церкви, управляемой преемником Петра, епископом и общинством. Ей верена полнота благодати и истины, в то время как в других церквах и церковных сообществах, не пребывающих в полном общении с католической церкви, церковь только присутствует и действует благодаря только некоторым элементам истинной святости. И в отношении православия тоже было сказано, что хотя эти церкви обладают истинными таинствами, достойными называться отдельными поместными церквами, но в сути страдают от некого недостатка, поскольку одним из внутренних образующих начал является общение с католической церковью, видимой главой которой является римский епископ-преемник Петра. А по причине разделения между христианами эта полнота вселенскости встречает препятствия. То есть подлинно христианское единство, которое добиваются католики, которого добивается папа римский, возможно, только при условии признания православной церкви, римского папы как преемника Петра и как главы христианской церкви. Хочу еще раз подчеркнуть, что в этом плане ничего не изменилось, основные сущностные положения остаются в силе, но изменилось полно, поскольку признав частичную благодать, благодати в наших церквах, они открываются для общения. Я это подчеркиваю, потому что некоторые наши богословы утверждают, что после Второго Ватиканского собора произошел решительный поворот, который сделал возможность общения с Папой Римским и с Ватиканом, что произошло существенное изменение, которое фактически делает ненужным вопрос определении католицизма как ересь. Значит, вот этот вопрос я хотела бы еще раз, вот эту не идею, эту мысль подчеркнуть, потому что мы не очень, наверное, хорошо оцениваем, если все, потому что не очень хорошо понимаем то, что действительно реально Ватикан изменил методы своей работы, пользуясь вот этой вот риторикой, он фактически застилает самое главное. Поэтому я хотела это подчеркнуть, что суть экономической политики Ватикана – добиться перехода под контроль Папы Римского, но новыми методами, новыми способами. Значит, уния должна быть другой, она должна быть неформальной. И вот именно такую унию и заключил Ватикан с Константинопольским патриархом Афиногором, ревностным куминистом Масумом в 1964 году. Хочу подчеркнуть, что он выбрал как очень подходящую для этого фигуру, потому что, знаем, да, в силу своей слабости Константинопольский патриарх всего 3000 человек, в силу того, что фактически некому было как бы повернуться, изначально патриарх Афиногор очень большой внимание уделял на экономическом движении, потому что видел в этом полное утверждение своей власти. Надо сказать, что не случайно, когда еще в 1949 году выбрали патриарха, то для избрания его перевозили в Соединенные Штаты Америки, потому что он там в это время служил, перевезли его на самолете, в личном самолете президента США Трумана. Доставили туда, дальше, значит, уже проходили эти выборы. Надо сказать, что Афиногор всегда отличался своей удивительной такой бесстрастностью, да, любовью к Папе Римского, в частности, Иоанна 23-го называл открыто вторым предтечей, и в своей экуменической теологии, которая исходила из единства церкви, он исходил, то есть утверждал, что фактически между различными христианскими церквами нет существенной разницы, и поэтому не существует препятствий для объединения католиков и православных. Когда говорили ему про ересь, он говорил, а я не вижу их ереси нигде, я вижу лишь истины, частично урезанные, оказавшиеся иной раз не на месте и притязающие на то, чтобы уловить и заключить в себе неисчерпаемую тайну. Вот. То есть речь шла действительно реально о разработке такой глубинной теологии примирения, которая исходила полностью из такого же видения единства Вселенской Церкви, которой придерживался и Папа Римский. Поэтому в 1964 году происходит знаменательное событие. В Риме и в Фанаре подписывается декларация об отмене анафемы 1054 года. Вот. Но прошла она очень интересной форме, потому что там осуждались обвинительные слова, печальные прецеденты, приведшие к непониманию, которые были представлены в качестве главной причины разрыва отношений. Ни слова об эритических отклонениях католической церкви не шло. То есть все было представлено, еще раз хочу подчеркнуть, просто нет, не думали, нет. Вот, ребята, мы это забываем, и мы восстанавливаем наши отношения. В итоге патриарх не только объявил католическую церковь всесильной, но он нанес папу в Египте, Константинопольского патриархата, в итоге папа стал первым епископом христианства, а патриарх стал вторым по очереди братом его. После этого совместной молитвой становится мамой, и более того, в 1967 году патриарх Афинагор сослужил папе в Римском соборе Святого Петра. Вот таковы были результаты встречи патриарха и папы. Вот, фактически Константинопольский патриарх проигнорировал ересь папизма, признал православие за еретиками и, избежав формального подтверждения папского примата, фактически признал первенство римского епископа. Поэтому архимандрит Иустин Попович писал о патриархе Афинагоре следующее. Он признавал римского верховного первосвященника с его династой гордыней. Ну вот, я думаю, что для нас вот это вот самый важный ключевой момент в отношении с патриархом, а Фоломеем вообще в отношении с Константинопольским патриархатом. Потому что фактически вот эта декларация о взаимном прощении оказалась более эффективным средством единения, чем формальная уния, поскольку она исключила необходимость разрешения богословских противоречий. Просто от факта наличия этих богословских противоречий отрешились. Да? Вот. И это чисто иезуитский метод стал образцом для введения в другие православные церкви в уни католицизма. Поэтому уния будет заключаться именно таким образом, что никаких формальных деклараций, да, о признании уни или папы, никаких положений, связанных с изменением, не будет принцип, потому что этот вопрос просто не будет приниматься. Вот. Надо сказать, что тогда, когда это произошло, многие видные православные богословы, канонисты, иерархи определяли снятие анафемы, сделанное Афинагором за спиной всей полноты православной церкви, как неканоническое, подчеркнув, что оно возможно только после отказа Рима от своего заблуждения только на Вселенском православном соборе. Но официальная церковь хранила молчание, и сложилась странная ситуация, что Константинопольский патриархат, оставаясь своим православным миром, в реальности стал проводником чуждых этому миру людей. Вот. И сегодня все абстрагируются от этого факта, то есть от того факта, что фактически Константинопольский патриарх является еретиком, и продолжают поддерживать с ним отношения так, как будто действительно в реальности ничего не произошло. Вот. Между тем, миссия Константинопольского патриарха совершенно определенная. Он должен провести вот эту унию, которую фактически он уже совершил, во все православие. Каким образом? Он должен утвердить в православии заместную папизму идею о Константинопольском патриархе как видимом главе православной церкви с особыми властными полномочиями, прерогативами, чтобы затем, объединив их под своим началом, поставить под контроль понтифика, признать уже не только фактически, но и формально власть Папы Римского. То есть известное положение, он признавался, что он уже, если это произойдет, то будет формальное признание. А вот, об этом говорили неоднократно сами католические деятели, в частности, недавно кардинал Тутко, который очень возрадовался тому, что произошла эта встреча в Стамбуле, что это действительно ускорит православный собор, заявил следующее. Православные церкви могут научиться тому, что первенство, в том числе и во вселенском масштабе церкви, не только возможно и теологически допустимо, но и необходимо, и что сама напряженность в межправославных отношениях указывает на уместность размышлений о служении единства на вселенском уровне. То есть главная цель папства – это достижение единства вселенского. Если вы обратили внимание, вот эти слова «единство церкви» произносит шевежде. И сюда оно вступает в качестве главной задачи, главной цели. Оно превращается в основное понятие, вокруг которого должна сконцентрироваться вся наша деятельность. Вот. И для реализации этой стратегии и выдвинут проект достижения единства всех православных церквей, в который главную роль должен играть фонарь. Так что я хочу это тоже подчеркнуть. Вот этот все вопрос православный собор, который готовится, это только средство. Это не цель, это только средство. Потому что цель – это достижение вселенского единства уже с присутствием Папы Римского. И вот это и будет тот самый восьмой бочий антихристов закон, о котором пишут наши отцы. И в этом плане защитники православного собора, все они правы, так сказать, они пользуются вот этим нашим непониманием. Говорят, это нет, это не образом, не все вселенский собор, так сказать, вы ошибаетесь. Вот, мы действительно ошибаемся, мы должны крайне четко иметь ясное представление о том, чтобы не вводить в заблуждение наших братьев и сестер. раз уж мы несем какую-то ответственность, мы что-то знаем, то мы должны это выносить. И подчеркнуть именно вот этот очень важный момент, что Вселенский Собор по их плану должен состояться только тогда, когда православные церкви будут объединены под началом еретика патриарха Варфоломея, ну или другого патриарха Константинопольского, который придет на место Варфоломея. Так что, значит, для нас это самое важное. И вот, когда нам говорят о Вселенском Соборе, то, как я уже сказала, нам не объясняют, зачем он нужен. А мы знаем, что семь соборов Вселенских они сформулировали догмат церкви, они оформили ее канонический корпус. Поэтому, когда нам подают Всепправославный Собор в качестве некого необходимого действия, то всегда прикрываются чисто бюрократическими формулировками. В частности, вот такой. Речь идет о возобновлении соборных механизмов на всеправославном уровне, призванном отвечать на актуальные вопросы жизни православия. Актуальный вопрос. А что это такое? Актуальный вопрос. Тут можно много тоже всего предположить, но я хочу сказать, что очень ясный ответ на эти вопросы дает сама история предсоборной эпопеи, которая была делом рук Константинопольского патриархата, и которая, по словам архимандрита Юстина Коповича, я его буду тут еще цитировать, «завела православные души и совести многих во все новые лабиринты чьих-то амбиций». В этом плане, что Юстин Коповичем был очень откровенен, не стеснялся, не боялся говорить правду, и в плане того, что более ясного и четкой оценки того, что составляла вся эта подготовка, наверное, найти трудно. Значит, впервые вопрос о соборе был поставлен при жизни патриарха Константинопольского Милетия, то есть еще в 20-е годы, это хочу подчеркнуть. Он был известным модернистом и реформатором, создателем раскола православия на его так называемом всеправославном конгрессе в Константинополе в 23-м году. А уже его дело продолжил тот самый патриарх Афиногор, о котором мы с вами говорили. Значит, после того, как был подан сигнал о том, что Ватикан готовит перестройку, экономическую перестройку, связи у них были достаточно интенсивны, и патриарха, то Афиногор в 1951 году собирает первую Родосскую конференцию, на которой было принято решение о подготовке к собору. За ней последовали другие все православные конференции, так они назывались, на территории Константинопольской патриархии, которые по всей части принимали необходимости из-за дела внешней церковной связи нашей церкви. И я хочу подчеркнуть, что вообще отдел внешней церковной связи создавался при Сталине, и мыслился он как структура, которая должна вести, поддерживать тесные отношения с православными церквами, потому что речь шла о возрождении идеи Москвы Третьей Римы. А с приходом Хрущева, именно после смерти Сталина, фактически после того, как силы были поставлены, вот даже дело внешней церковной связи, мы знаем всю эту историю Никодим Рутов, фактически этот орган превратился в орган экуменической политики, который действовал вопреки интересам Русской Православной Церкви. Вот это я хочу тоже момент подчеркнуть. Значит, соответственно, собор стремились провести как можно скорее, уже тогда, в 60-70-е годы, активно шли все эти переговоры, но в чем была загвоздка, чего не могли они добиться? Не могли найти серьезные темы для суслика, чего просто не было. Поэтому тематика, проблематика постоянно менялись, послушались те темы, которые подойдут для того, чтобы оправдать необходимость этого собора. В итоге, значит, вот тема собора превращается в основной момент, который показывает всю никчемность и ненужность этого собора. Вот Иосиф Попович пишет, в истории жизни православной церкви ни один собор, а тем более столь исключительно благодатной духовной явлении, как является Вселенский, не вызывался искусственно придуманной темой для работы заседаний. Никогда-то нарочито не созывались всякие конференции, конгрессы, просиноды и разные искусственные собрания, неизвестные чуждой православной соборной традиции, перенятые на самом деле от западных организаций чуждой церкви Христова. Тихо очень порошлены для католиков. Значит, историческая реальность очевидна. Святые Богом созданные соборы святых отцов всегда имели перед собой один или самый большой для этого вопроса, остро поставленными великими ересями. Поэтому Вселенские соборы всегда имели христологический, сатериологический и христологический характер, то есть их центральной темой, единственной темой, главным благовестием всегда был Бог и человек Иисус Христос и наше спасение. А не схоластический протестантский каталог тем, который не имеет никакой существенной связи с духовным опытом и духовной жизнью векового апостольского православия, является рядом сухих коммунистических теорий. То есть вот именно эти схоластическо-протестантские темы нам и предлагают на этом соборе. Далее, что касается представительства на этом соборе, тоже всю ничтожность этого положения Юстин Попович показал. Объяснил, что те принципы представительства церкви на этих собраниях, которые выдвинуты были Константинопольским патриархом, они противоречат соборному преданию православия, потому что по своей природе церковь епископальная и епископоцентричная, ибо епископ и собрание верных покупного являются выражением проявления церкви. А остальные, исторически более поздние непостоянные формы церковной организации, митрополии, архиепископии, патриархии, автокефалии, автономии, все это, не будет и не могут иметь решающего голоса в соборной системе православной церкви. Однако, как мы знаем, в этом разница между православной и католической идеологией. Так вот, фанат Константинопольский патриарх добился, чтобы по местной церкви посылали на встречу не епископов, а свои делегации. То есть это принцип совершенно чуждый действительно соборности. И этот порядок, как мы знаем, крайне важен для фаната, потому что он малочислен. Его в самой Турции приходит 3000 человек, значит, вне Турции там предполагается где-то от 5, это что, даже до 6 миллионов, они точно не могут это сказать. Но даже то, что они стали так срочно создавать буквально представительство, все равно не помогло, потому что в итоге все равно на всех этих конференциях присутствовали епископы исключительно институции. То есть, как говорит Иосиф Попович, это пастыри без паствы, это, как правило, титулярные, фиктивные епископы, которые никому образом не могут выражать интересы всей церкви. И, наконец, последняя, значит, цель собора. Цель собора совершенно точно и четко мы тоже можем определить. Это реформа. Почему? Потому что именно по настоянию Константинопольского патриарха было определено 10 тем для обсуждения на соборе, которые касаются канонических вопросов. И сам список этих тем свидетельствует о том, что собор должен носить реформаторский характер. И совершенно очевидно, что прикрываясь покровом соборности, Константинопольский патриарх стремится реализовать свою собственную программу действий. И вот если мы рассмотрим кратко, да, буквально коснусь только я этого вопроса, то мы это увидим, значит, список тем, 10 тем, вот пункты с 5 по 10, касающиеся календаря, да, постов, куминизма, вот, это все понятно, темы направлены на то, чтобы фактически осуществить такую секуляризацию и либерализацию церковной жизни, который приведет к разрушению канонического строя православной церкви, вот, и утвердит экуменизм. Это вот и будет инструмент для достижения единства православной церкви. Что касается тем с 1 по 4, который касается вопроса о диаспорах, об автокефалии, процедуре предоставления автокефалии, автономии, типтика, то тоже совершенно ясно, что речь целью обсуждения этих тем является добиться для Константинопольского патриарха новых классных полномочий, поскольку для него очень важно, чтобы диаспоры, то есть православные общины, которые находятся за пределами национальных границ, должны все подчиняться Константинополю. Вот. И вот именно в этом направлении работали все эти православные конференции и совещания. Всего все православные предсоборные совещания составилось 4. В 70-е, 80-е годы, последний, в 2009-м, а межправославных подготовительных комиссий 6. Так вот, значит, что касается нынешнего патриарха Варфоломея, известного экономического деятеля, для которого, как я уже сказала, нормой является совместная молитва с папой, нормой является участие в богослужении, нормой для него является посещение синагоги. Это посещение, это был первый патриарх, который посетил, именно православный, который посетил синагогу в октябре 2009 года, и почему-то это посещение осталось без комментариев в православном мире. Когда второй патриарх сербский посетил синагогу, мы об этом писали, помните, Олег Петрович, приводили в Испитаде много правил Вселенских соборов, апостольских правил, что его нужно не просто извергать сам, а отлучать от церкви. Это тоже произошло как-то незаметно. Поэтому мы имеем двух патриархов, которые фактически не просто вступили в иудейско-христианский диалог, а допустили вещь недопустимую. Вот. И, значит, именно с патриархом этим Варфоломеем связана активизация и попыток установления контроля над Украиной. и в форме неадекватно заявлял, что его цель – преодоление раскола на Украине. Но тактика очень гибко не говорил. Призывал раскольников присоединиться к канонической православной церкви, но кого он понимает под канонической православной церкви, этого не объяснял. Вот. И с ним же связана активизация деятельности по достижению признания его первенства в православии. Он позволяет называть себя первопрестольным православием, что соответствует тому учению, которого придерживается Константинопольский богослов в отношении трактовки понятия первенства, которое можно назвать восточным патризмом. Вот ярким теоретиком восточного патризма является архимандрит Лабриниадис. Я это хочу тоже подчеркнуть, что за два месяца до Стамбульской встречи он опубликовал статью, в которой еще раз напомнил о правильном понимании первенства. Ну, надо сказать, что Лабриниадис, он уже написал не одну статью, считается действительно серьезным богословом, одним из столпов, поддерживающих вот эту вот, развивающих эту идею восточного папизма, поэтому не случайно именно незадолго до встречи он очень раз напомнил нам всем, что мы не имели никаких сомнений относительно того, как мыслит Константинопольский патриарх свое первенство. Но, как мы понимаем, нашим-то пониманием первенства чести, о котором мы всем говорим, источником его является каноническое предание церкви, зафиксированное священным библиотекой, признанное всеми поместными церквами. Но что касается содержания этого первенства чести, то оно никогда не определялось на вселенском уровне. И не определено ни канонами, значит, ни где-то какие-то другие документы. Но те канонические правила, которые опираются в священной библиотеке, они не наделяют первенствующего какими-либо властными полномочиями. И в общецерковном масштабе, то есть речь идет о первенстве чести, это чисто, да, знаете, чисто уважение и признание верности нашему учению. Значит, что касается Панара, у нас совершенно другая концепция понимания этого первенства. Они исходят из того, что эта верка имеется особой властной прерогативы, что первенство кафедры понимается как специфический институт со специфическими полномочиями, и они воплощены в личности патриарха. То есть источником этого первенства является личность Константинопольского патриарха, именно потому, что он сидит в Константинополе. То есть это определяется географическим положением этого патриарха. Вот. И это первенство, оно переходит в конкретные привилегии, такие как право предоставлять или отнимать автокефалию, и что очень важно, это привилегии, которые Вселенский патриарх пользуется, даже в случае решений, не подтвержденных решением Вселенского Собора. Этот он меняет, подчеркивает в том документе, который опубликован за два месяца до Стамбульской встречи. Он там пишет совершенно четко. Если мы будем говорить об источнике первенства, то источником его является тот самый человек, архиепископ Константинопольский, который именно как епископ является первым среди равных, но как архиепископ Константинопольский является первым иерархом без равных. Вот первый иерарх без равных. Вот это вот основное положение, это фундамент, на котором строится Константинопольское понимание первенства патриарха. И вот после опубликования этого текста патриарх Филарет, Варфоломей, приглашает на встречу в Стамбул других патриархов, так что, я это подчеркиваю, все знают, куда они едут и кому они едут. И вся Стамбульская встреча была проведена под диктовку патриарха Варфоломея, потому что он назначил где, да, когда надлежит собраться. Он назначил порядок представительства, порядок принятия решений консенсусом. Он подчеркнул, что это крайне важно, крайне выгодно. И он обозначил объем своих полномочий, против которых никто не выступил. Все это говорит о том, что существуют некие договоренности высшего порядка. Высшего порядка мы понимаем, о чем идет речь, потому что за патриархом Константинопольским стоит Ватикан. Ватикан, в свою очередь, мы знаем, вступил уже давно в отношения с иудеями, причем отношениями не на равных, они признают их старшими братьями. Поэтому то, что Владимир Петрович сегодня сказал, тоже совершенно не случайно, это все естественно. Мы об этом говорили, что любой контакт с Ватиканом, интенсивность контакта с Ватиканом в итоге приведет в синагогу. И, кстати, это положение, интересно, мне кажется, что это вообще первый визит православного священника в синагогу. Это этому моменту нужно, конечно, обратить особое внимание. Вот, значит, таким образом, все, что происходило на Украине, видимо, это некое разменной карты вот в такой глобальной игре. Вот, значит, потому что такие совещания для нас это самое важное. Вот, есть моменты, на которые как я так посмотрела, мало кто обратил внимание. Значит, как мы объявили, главным итогом совещания стало всеобщее согласие о проведении Всеправославного собора в 2016 году под председательством Константинопольского патриарха и о том, что решения на соборе будут приниматься не голосованием, а консенсусом, то есть единогласно волеизъявлением. При этом каждая делегация будет иметь один голос и выражать общее мнение всего епископата, духовенства и верующего народа. То есть кто-то один будет за нас всех выражать наше мнение. Вот. Ну вот как заявил патриарх Кирилл, это важно для того, чтобы не было столкновения, не было ничего, что могло бы толкнуть людей к разделению. Собор должен всех нас объединить и примирить тех, кто еще не в полной мере примирен. Это значит, что и регламент, и повестка дня собора, принципы формирования, протоколы, богослужения, заседания, проекты основных соборных документов должны быть предварительно согласованы всеми поместными церквами, и решение, принимаемое консенсусом, заранее известно. Получается, что на собор делегация, то есть один голос, должна прибыть только для того, чтобы просто утвердить те решения, которые уже согласованы до этого, да, поскольку все примирены. Вот. И таким образом, сконцентрировав наше внимание на технические процедурные вопросы, обратите внимание, что нам всем говорят, что будет консенсус, технический вопрос. Нам не рассказали вокруг чего и вокруг кого, и с кем мы будем примирять, с кем нас будут примирять и с кем нас будут объединять. Однако это становится вполне ясно из выступления патриарха Варфоломея, которое, к сожалению, тоже нас не проанализировали. А выступление очень показательно. Фактически он объясняет то, что там произошло. Значит, во-первых, что сказал Варфоломей? Он указал на огромный опыт экуменической всеправославной деятельности последних 50 лет, начиная с Афинагора. Он заявил, что благодаря институту всеправославной конференции созрели решения, принятые всеми православными, по вопросу отношений с неправославными. То есть вот и оказывается, чем занимались эти 50 лет. Они обсуждали вопросы, касающиеся того, как нам общаться с неправославными. Далее он сказал, что для всех православных церквей сии постановления рассматриваются как обязательные, которые должны воплощаться в жизнь как внутреннее право каждой из них. Второе, что он сказал, недовольство, что есть отдельные автопипальные церкви, которые ведут себя часто как самодостаточные церкви. Они вырабатывают свою собственную позицию относительно неправославных. Это недопустимо, потому что принятые все православные постановления являются каноническими нормами. Вот, некоторые церкви не соблюдают этих норм. На самом деле в реальности это является противозаконным делом, потому что любая критика, да, таких людей, принятых там, является противозаконным. И дальше такое вот идет мощное утверждение. Лишь Вселенским собором подобает оспаривать сии постановления. То есть те постановления, которые уже приняты на этих всеправославных конференциях, их может пересмотреть только Всеправославный собор. Уже никакая отдельная церковь поместная, она этого делать не сможет, потому что это будет рассматриваться как нечто противозаконное. И, наконец, третий, последний, самый важный для нас момент. Фоломей говорит, все сие выявляет необходимость в некоем регулирующем органе, учрежденном официально или неофициально, который решал бы все возникающие расхождения проблем во избежание разделения расы. Мы должны развить сознание единства православной церкви, и сие возможно достичь только через синодальность. Пришло время отдать предпочтение проблеме единства, как внутри каждой церкви, так и между церквами. То есть необходим новый наднациональный регулирующий орган, который возвысит засидевшись на своих местах поместной церкви, до совершенства единства вот этим органом и должен быть все православный собор. Поэтому я хочу подчеркнуть, что действительно это лишь инструмент, это никоим образом не тот вот, вселенский лучший закон, который является конечной целью, это просто орган. Вот и не случайно нам дали понять, что если на этом соборе все не рассмотрят, то будут еще такие соборы, то есть то, что будет. То, что они коронили в 2016 году, это только начало. А дальше этот собор действительно реально превращается уже в такой некий постоянно действующий регулирующий орган, который будет нас подготавливать вот к тому самому волчьему антихристовому закону. То есть получается, что 50 лет вот эти экумениста Никодимовича подписывали на конференции какие-то документы, которые носят обязывающий характер, о которых мы ничего не знаем, а вот, которые можно изменить только на Вселенском соборе. А вот теперь это нужно закрепить, это сделать экуменизм, сделать закон, возражение против которого станет преступлением. Вот это и есть главный итог встречи в Стамбуле. Отцы собора фактически узаконят ересь экуменизма, о котором Виктор Николаевич говорил. Вот к чему ведет вся эта деятельность, вся эта подготовка к Вселенскому собору. Вот. Так что мы прекрасно видим, что фактически высшее руководство православной церкви, они вступили на путь отхода от предания софистическому духу и строя. Вот. И это теперь объявляется главным средством сохранения единства церкви. Поэтому я думаю, что мы, наверное, должны со всей четкостью уже заявить о том, что не только то, что решение грядущего святого и великого всеправославного собора мы не примем, но я думаю, что нужно, наверное, предъявить требования священноначалию дать отчет народу Божьему о подготовке всеправославного совещания, причем как только начало. И я думаю, что, наконец, если мы встанем на защиту этого, то дальше станет вопрос о том, а будет ли нам это прощено. Но я думаю, что именно этим объясняется тем, что сигнал о Варфоломее был принят, как и остальными, и не случайно действительно реально митрополит Илларион после других, когда он выше в своей проповеди печатал сигнал, он заявил о том, что вся та литература, которая определяет будущий собор как восьмой, лучший антихристов, эту литературу нельзя использовать даже в гигиенических целях, и даже сказал уничтожать ее, буквально слова. Если вам попадется в руки такая литература, не используйте ее даже в хозяйственных или гигиенических целях, уничтожайте эти издания. Вот. И еще я хочу сказать тоже в том же выступлении 22 марта, видимо, это закономерно, когда речь дошла о том, как они относятся к тому, что начался диалог между Украинской православной церкви, Московского патриархата и неканонического ОПЦ, он сказал, у этого диалога есть перспективы. И не случайно, что в такие трудные дни ОПЦ выступила с инициативой начать диалог, которого до этого не было. Но мы же прекрасно знаем, на каких условиях собирается объединяться митрополит Филарет, который заявил, когда была создана комиссия по диалогу между ОПЦ, Московского патриархата и Киевского патриархата, он подчеркнул и другие руководители, что главным условием и единственным условием объединения является то, что мы не присоединяемся к Московскому патриархату. Так что вот как толковать эту фразу митрополита Илариона о том, что этот диалог есть, у этого диалога есть перспектива, либо он не знает этого сказанного Филарета и руководства, либо речь идет о чем-то другом. Но я думаю, что в контексте вот подготовки этого всеправославного собора надо прекрасно понимать, что действительно есть какие-то уже высшие договоренности, которые нас не ставят в известность. Вот. И прикрываясь такими очень нейтральными словами, значения которых мы не можем понять, пытаются скрыть главное. Так что готовится действительно страшное предательство, готовится подготовка к объединению с Папой Римским. Вот эта стратегия, которая имеет очень хорошо намеченные пути и совершенные целые средства. Я думаю, что сегодня уже мы не можем молчать, говорить об этом надо открыто. Поэтому я предлагаю не просто принимать резолюцию, обращение или письмо, я должна действительно потребовать, так сказать, именно как требование священного начальника, дать нам отчет о том, как ведется подготовка всех православных собой.